Книга пророка Амоса. Глава первая. Слова Амоса, одного из тех, кто разводил овец в Текоа. Видение об Израиле, которое было ему в дни Азии, царя Иудеи, и Иеровоама, сына Иоаса, царя Израиля, за 2 года до землетрясения. Он сказал: «Львом рычит Господь на Сионе, из Иерусалима его голос раздается, и скорбны луга пастушьи, сохнет вершина кормила. Так говорит Господь. У Дамаска преступление за преступлением, 3 преступления, 4, и мое решение твердо. За то, что они по Галааду железными прошлись молотилками, я предам огню дом Хазаэла, огонь спалит крепости Бен-Хадада. Сломаю засовы Дамаска, уничтожу сидящего на троне в долине Авен, держащего скипетр в Бет-Эдене. Арамеев угонят в Кир, говорит Господь. Так говорит Господь. У Газы преступление за преступлением, 3 преступления, 4. И мое решение твердо. За то, что всех пленных они, угнав, передали Эдому, я предам огню стены Газы, огонь спалит ее крепости. Уничтожу сидящего на троне в Аждоде, держащего скипетр в Ашкелоне, на Экрон наложу свою руку, все филистимляне сгинут, говорит Владыка Господь. Так говорит Господь. У Тира преступление за преступлением, 3 преступления, 4, и мое решение твердо. За то, что всех угнанных они передали Эдому, забыв о братском союзе, я предам огню стены Тира, огонь спалит его крепости. Так говорит Господь. У Эдома преступление за преступлением, 3 преступления, 4, и мое решение твердо. За то, что поднял меч на брата и гнал его, за то, что не знал пощады, что его гнев без конца свирепствовал, что его ярость выслеживала вечно, я предам огню Тиман, огонь спалит крепости Бацры. Так говорит Господь. У аммонитян преступление за преступлением, 3 преступления, 4, и мое решение твердо. За то, что вспарывали животы беременным в Галааде, чтобы расширить свои владения, я сожгу стены Раввы, огонь спалит ее крепости под шум битвы в день сражения, под вой урагана в день бури. В пленных царя угонят, а с ним и его вельмож, говорит Господь.